Сейчас мы попросим друзей, вот, которые тоже и за детскую работу находились в вузах, тоже подняться на своем месте, где вы сидите, просьба подняться. И братьев-служителей тоже, кто отбывал в вузах, просьба встать. Молодежь, которая готова сейчас вручить букеты, пожалуйста, пройдите сюда.